Евгений Родионович, не ждавший такой решительности, опять нравственно заягозил и заелозил, и опять пошел задним ходом, ссылаясь на то, что запросит с мест сведения, и тогда вновь сможет вернуться к этому вопросу. «Ну, а если Москва вам порекомендует доктора Габай?» — вглядываясь в Евгения смеющимися глазами, спросила Вера Николаевна. «Только, пожалуйста, не говорите на эту тему с Владимиром Афанасьевичем. Вы его придури знаете не хуже меня. Я вам одну фамилию назову. Если он вам порекомендует доктора Габая, достаточно будет. Но опять же, это между нами красивая и маленькая тайна». «Да, боже мой, Вера Николаевна!» — заверительно воскликнул Евгений. «Цветков!» — с безмятежной улыбкой сказала Вера. «Константин Георгиевич?» — осведомился Степанов. «Генерал?» И, не дожидаясь ответа, почтительнейше развел руками и сказал негромко: «Сами знаете, Вера Николаевна, мы солдаты». «Только Володьки ни-ни!» — вставая, распорядилась Вера Николаевна. «Они друг друга еще с войны не переносят. Мой хозяин даже имя это слышать не может. Кстати, Цветков скоро тут будет. Встретимся. Вы с ним, конечно, подружитесь. Большого обаяния человек». Люба все это время молчала, поглядывая из-под лобья то на сестру, то на товарища Степанова. Женька их не без изящества проводил до двери, поклонился им и вызвал следующего из занявших очередь на прием. «Черт их сюда носит!» — подумал он тоскливо, оглядев унылую очередь людей, которых в своих докладах иначе не именовал, как «великой армии советской медицины». «Лезут ко мне, хоть метлой гони!» Прием нынче вел он как-то расслабленно, отвечал на вопросы рассеянно, под напором трудящихся перерешал те вопросы, которые в обычное время не заставили бы его перерешить. Одного нахала, требующего госпитализировать его мамашу, даже не осадил, а немножечко перед ним извинился. А когда явились трое старожилов с наглой просьбой дать возможность Богословскому вести прием больных в поликлинике управления речного судоходства, Степанов не выгнал их вон, а сказал, что этот вопрос провентилирует, и даже заверил, что он лично обеими руками за. «Что это такое?» — раздражаясь, думал он. «Не успел приехать, еще даже не прописался, спит в ординаторской, а в городе уже знают и требуют, и претензии предъявляют. Погоди, погоди, Николай Евгеньевич, я тебе покажу охоту за длинным рублем». На душе у него было смутно. Время от времени представлялись ему глаза отца, властное и жесткое их выражение, за которым как бы прятал Родион Мефодьевич свое безутешное горе, что если бы принести ему письмо, вызвать Владимира, запереться втроем и обсудить план поездки в Москву. Ведь Аглая Петровна жива, это самое главное. Значит, можно поступать, принимать меры, а энергии отцу не занимать стать, уж он бы пробил. Ну, а если правда, что Аглаю не вытащить? Если к тому же письмо Аглаи Петровны провокация, ведь оно обращено не лично к нему, Евгению, а в Горздрав с просьбой переслать Степанову ЕР. Вот как там написано. Если это проверка. Очередной трудящийся что-то ему рассказывал. Он кивал головой, не понимая. Рассказ был длинный. Трудящийся хотел получить обратно квартиру в Каменке. До войны он там жил. «Но почему?» — осведомился Степанов. «Да я ж толкую, Евгений Родионович, я с Каменской больницы ушел фельдшером на фронт, а сейчас в эту же больницу вернулся». «Ясно», — кивнул Евгений. «Ну, какая может быть проверка?» — раздумывал он, выслушивая старую докторшу, которую отказались в районной больнице снабжать дровами. «Какие глупости лезут мне в голову! Конечно, я должен был немедленно отнести письмо отцу. Да ведь и сейчас не поздно рассказать. Он поймет, объясню, что письмо уничтожил, а содержание запомнил, вот оно».